Глава 19. Хазакское море. Несколько часов спустя, когда с болот пополз вечерний туман, Танбридж на колесах выкатился на берег моря. Из серебряной воды выступали темные скалистые острова. Птичьи стаи вереницами тянулись к берегу. Поселок выключил двигатели, и стало слышно хлопанье крыльев, далеко разносящиеся по равнине. Мелкие волны набегали на берег. Восточный ветер шуршал метелками сухой сероватой травы. Больше не было никаких звуков, ни признака движения, ни дымка от странствующего города на болотах и на море. «Нет, Сворди!» — заорал Крайслер Пиви, стоя с подзорной трубой у окна наблюдательного мостика на самом верху мэрии. «Где он? Позовите мне Нед Сворди!» Двое пиратов привели Тома и Эстер, и мэр обратился к ним с радостной улыбкой, протягивая подзорную трубу. «Посмотри, Томми, говорил я, что проведу город через болото. Говорил, что доберемся благополучно. А теперь смотри, что будет дальше». Том поднес трубу к глазу, проморгался, пока размытый светлый кружок не обрел четкость. Перед ним было море с разбросанными по нему островками. К востоку высился остров побольше, словно огромное доисторическое чудовище выглянуло из воды. Том вздрогнул, опуская трубу. «Там ничего нет». Танбридж на колесах больше недели пробирался по трясине, и хотя Крайслер Пиви приблизил Тома к себе и всячески благоволил, он до сих пор не объяснил, что надеялся найти по ту сторону. Он и своим головорезам не объяснил. Но те и так были всем довольны, захватывая мелкие городки, ютившиеся в лабиринтах ржавых болот. Полустационарные поселения с замшелыми колесами и удивительно красивой резьбой по дереву на всех постройках. Такую мелочь и есть-то не стоило, но Танбридж на колесах все равно их пожирал. Жителей убивали или обращали в рабство, а чудесную резьбу скармливали топком в машинном отделении. Для Тома это было тяжелое время. Он не знал, что и думать. Его учили, что муниципальный дарвинизм – прекрасная и благородная система, но в Танбридже на колесах не было ничего благородного и прекрасного. Том по-прежнему был желанным гостем в мэрии, так же, как и Эстер, хотя Пиви никак не мог понять, с чего Том так привязался к угрюмой изуродованной девушке. «Пригласил бы мою Кортину прогуляться», – принялся он уговаривать как-то вечером, когда они сидели в бывшем зале совета, ныне столовой. «Или какую из девчонок, что мы в прошлый раз добыли? Все красотки, как на подбор, и хамить не будут, потому как по-англичански ни словечко не знают». Том хотел сказать, «Эстер не моя девушка», но ему не хотелось гулять с дочкой мэра, а тот ни за что не понял бы правду, что Том влюблен в идеальный образ Кэтрин Валентайн, и ее лицо сияет для него, словно путеводный маяк, через все долгие мили его скитаний. Поэтому Том сказал: «Мистер Пиви, мы с Эстер многое пережили вместе. Я обещал, что помогу ей догнать Лондон». «Так то раньше было», — возразил мэр. «А сейчас ты Танбриджец. Ты мне за место сына при мне и останешься. Думается мне, ребятам легче будет тебя принять, если найдешь себе девчонку поприглядней. Такую, знаешь, настоящую леди». Остальные пираты злобно косились на Тома, поигрывая ножами. Он знал, что они никогда его не примут. Они ненавидели его за то, что слабак, за то, что городской и любимчик Пиви. Честно говоря, Том не мог их за это винить. Позже, в их сестерском комнатенке, он сказал: «Надо бежать. Пираты нас терпеть не могут, и им уже надоело, что Пиви к нам пристает по поводу хороших манер и прочего. Даже думать не хочется, что с нами будет, если они взбунтуются». «Подождем сначала, посмотрим, как пойдет», — ответила Эстер, свернувшись в своем углу. «Пиви крутой. Он своих людей в кулаке держит. Лишь бы только он нашел большую добычу, которую им посулил. Квирк его знает, что он такое задумал». «Завтра и мы узнаем», — сказал Том, проваливаясь в беспокойный сон. «Завтра к вечеру кошмарные болота останутся позади». И вот настало завтра. И к вечеру кошмарные болота остались позади. Пока штурман раскладывал на наблюдательном мостике свои карты, по всей мэрии разнесся странный свистящий звук. Том бросил взгляд на лица толпившихся вокруг стола головорезов, но они словно ничего не заметили, и только Эстер тревожно переглянулась с Томом, и пожала плечами. Худого очкастого штурмана звали Эймс. Он раньше был учителем в местной школе. Жизнь пирата ему нравилась. И веселее, и работать приходится меньше, и бандиты ведут себя куда примернее, чем школьники. Он сказал, разглаживая карту тощей долгопалой рукой. «Раньше в здешних краях охотились сотни маленьких водоплавающих городов, но они съели друг друга, а теперь сторонники Лиги спускаются с гор и селятся на островах вроде этого». Том вытянул шею, рассматривая карту. В Хазакском море были рассыпаны крапинки островов. Эймс указал на самый большой, в форме неровного ромба, миль 20 в длину. Том не мог понять, что в нем особенного, и пираты тоже были озадачены. Один Пиви радостно посмеивался, потирая руки. «Черный остров!» — сказал он. «Смотреть не на что, правда? А ведь он нас озолотит, ребята! После нынешней ночи Танбридж на колесах сможет наконец-то стать солидным городом!» «Как это?» — спросил Мунго. Он меньше всех доверял Крайслеру Пиви и больше всех недолюбливал Тома. «Пиви, там нет ничего. Кучка дурацких деревьев, да никому не нужных маховиков». «Каких маховиков?» — шепотом спросил Том у Эстер. «Так называют людей, которые живут в неподвижных поселениях», — прошептала она. «Знаешь, как в поговорке, катящийся город мхом не обрастает». «Тут такое дело, леди и джентльмены», — объявил Пиви. «На Черном острове кое-что есть. На днях, как раз перед тем, как ты к нам пожаловал, Том, мы сбили дирижабль, который мотался над болотами. Команду мы прикончили, но сперва они успели рассказать кое-что интересненькое. Оказывается, там наверху, в воздушной гавани, был серьезный бой. Пожар, утечка газа, повреждение двигателей. Так их помяли, что они в небе держаться уже не могли. Пришлось аварийную посадку делать для ремонта. И как вы думаете, куда они сели?» «На Черный остров», — догадался Том по алчной улыбке мэра. «Умница, Томми! Там есть специальный караван-сарай для воздухоплавателей, где заправляются авиаколонны Лиги по пути на север. Там и приземлилась воздушная гавань. Считают себя в безопасности посреди моря и под охраной своих друзей-маховиков. Но они не уйдут от Танбриджа на колесах!» Пираты взволнованно загалдели. Том обернулся к Эстер, но она смотрела в окно на далекий остров. Тома ужасала мысль, что чудесный парящий город лежит искалеченный, дожидаясь, пока его съедят. И в то же время было любопытно, как Пиви рассчитывает добраться до острова. «По местам, ребятки!» — заорал пиратский мэр. «Разводи пары! Наводи пушки! Завтра на рассвете мы все будем богачами!» Пираты кинулись выполнять приказ, а Том бросился к окну. Снаружи почти стемнело, только над болотами держались багровые отблески заката. Улицы Танбриджа на колесах сверкали огнями, а вдоль бортов вспухали огромные оранжевые штуковины, как в ускоренной съемке растущего гриба. Теперь стало понятно, почему слышался свист на нижней палубе. Пока Пиви разглагольствовал, город накачивал воздух в надувные камеры. «Поплыли!» — гаркнул мэр, откидываясь на спинку вертящегося кресла и подавая сигнал машинному отделению. Ожили и заурчали моторы. За кормой потянулся дымок выхлопа, и Танбридж на колесах плавно покатился с берега в открытое море. Сначала все шло хорошо. Танбридж на колесах, пыхтя моторами, плыл на восток по пустынному морю, держа курс на Черный остров. Том открыл боковое окошко на мостике и подставил лицо потоку соленого ночного воздуха. Его охватило необъяснимое волнение. Сверху было видно, как на бывшей рыночной площади у переднего края поселка собираются пираты. Готовят абордажные крюки и лестницы, ведь воздушная гавань не поместится в челюстях. Ее нужно будет захватить и потом уже не спеша разобрать на части. Тому это не нравилось, особенно если вспомнить, что на воздушной гавани остались его друзья-пилоты. Но в конце концов так уж устроен мир. Выживает сильнейший. И рискованный бесшабашный план Пиви невольно пробуждал азарт. Потом вдруг что-то упало с неба и взорвалось на рыночной площади. Палубу пересекла черная трещина, и пиратов, которые только что толпились на этом месте, не стало. Прибежали другие с ведрами и огнетушителями. Кто-то закричал: «Дирижабль! Дирижабль!» Снова что-то посыпалось сверху. Что-то взрывалось. По всему поселку рушились дома, а люди взлетали в воздух, крутясь, как безумные акробаты. «Помоги нам, чумазый Пит!» К разбитому окну на мостике подбежал Пиви и стал смотреть вниз, на полные дыма улицы. Обезьянка, отчаянно тараторя, подпрыгивала у него на плече. «Маховики-то организованы лучше, чем мы думали! Прожекторы, живо!» Над городом зашарили два луча, протыкая клубы дыма. Там, где они скрестились, блеснул красным взмывающий вверх округлый силуэт. Поселковые пушки дали залп, и толщу туч прошили огненные сполохи. «Мимо!» — прошипел Пиви, глядя в подзорную трубу. «Проклятье! Надо было сообразить, что воздушная гавань вышлет наблюдателей. И если я не ошибаюсь, это была старая кастрюля ведьмы Фанк». «Дженни Ганнивер!» — ахнул Том. «Чему обрадовался?» — зарычал Пиви. «Она опасна! Или ты не слыхал про цветок ветра?» Том не рассказывал пиратскому мэру о своих приключениях на борту воздушной гавани. Он постарался скрыть, как рад, что мисс Фанк жива и здорова. «Я что-то слышал о ней. Она вроде воздушный торговец». «Да ну!» — Пиви сплюнул на палубу. «Думаешь, у торговцев бывает такая огневая мощь? Она один из лучших агентов Лиги. Ни перед чем не останавливается, когда ведет охоту на несчастные движущиеся города. Это она подбросила бомбу, которая потопила Марсель. Она задушила бедняжку султаншу Палау Пинана. На ее совести тысячи убитых горожан. Ну ничего, мы ей еще покажем, а, Томми? Я ее с кашей съем. Я ее труп на стене вывешу, с рычам на радость. Мунго, Пого, Мэкс! Лишняя доля добычи тому, кто собьет этот красный дирижабль!» Красный дирижабль давно уже улетел на недоступное для выстрелов расстояние. Он мчался к Черному острову предупредить об опасности воздушную гавань. Но если бы дирижабль сгорел у Тома на глазах, он и то не испытал бы такого горя и гнева. Так вот, почему мисс Фанк его спасла и была такой доброй. Просто ей нужна была информация для Лиги. И ее друг, капитан Кхора, тоже с ней в сговоре. О трогательной истории рассказывал, чтобы вызвать у Тома сочувствие. Слава Квирку, Том ничего ценного не мог ей выдать. Танбридж на колесах получил повреждения, и кое-где на борту начались пожары, но ракеты Дженни Ганнивер не могли причинить ему серьезного вреда. Утратив преимущество внезапности, мисс Фанк больше не решалась нападать. Поселок плыл дальше на восток, гоня перед собой высокую, озаренную пламенем волну. Том уже видел впереди мерцающие огни на берегу Черного острова. А между поселком и островом светилась еще одна группа огней. «Лодки!» — крикнул Мунго, глядя на них сквозь прицел ружья. Пиви встал. Полы его мантии развивались на ветру. «Рыбачьи!» — фыркнул он с довольным видом. «Будет нам закуска на сегодня. Схрумкаем их для начала!» Рыбачьи лодки порскнули в стороны, словно стая испуганных гусей, торопясь к берегу. Одну, большую и неповоротливую, отнесло ветром подальше от остальных. «Вот ее-то мы и зацапаем!» — прорычал Пиви. Мэкс через переговорную трубку передала его приказ в машинное отделение. Взревели моторы, и поселок резко сменил курс. Скалы на берегу Черного острова заслонили звезды. «Что, если на утесах установлены пушки?» — подумал Том. Но если пушки и были, то они молчали. За рыбачьей лодкой тянулся пенный след, а дальше у берега белела линия прибоя. Вдруг прямо по курсу вспенились еще волны, и Эстер крикнула: «Пиви, это ловушка!» Теперь уже и все увидели, но было поздно. Рыбачья плоскодонка легко перевалила через риф, а громадный тяжелый танбридж на колесах налетел на преграду со всего размаха. Острые скалы вспороли ему брюхо. Поселок качнулся и стал, накренившись. Том, покатившись по полу, больно ударился о ножки стола, на котором лежали карты. Двигатели смолкли, и в ужасающей тишине замычала сирена, словно испуганный бык. Том кое-как дополз до окна. По темным улицам, ломая ограды палисадников, шла мощная волна. С затопленной нижней палубы сквозь сливные решетки выплескивались белые фонтанчики пены. Среди белизны мелькали черными точками обломки и крошечные, отчаянно трепыхающиеся фигурки. Рыбачья лодка вдали выполнила поворот оверштаг, полюбоваться результатом своей работы. От крутых берегов острова гибнущий поселок отделяла сотня ярдов воды. Чья-то рука ухватила Тома за плечо и потянула к выходу. «Идем со мной, малыш Томми!» — прорычал Крайслер Пиви, на ходу снимая со стены ружье и вскидывая его на плечо. «И вы тоже! Эймси, Мунго, Мэкс! За мной!» Пираты окружили мэра плотной стеной. Он потащил Тома вниз по лестнице. Следом хромала Эстер. Внизу слышались крики. На площадке третьего этажа толпились люди, уже по колено в воде. «Покидаем город!» — проорал Пиви. «Женщины и мэры, вперед!» Они протопали через апартаменты мэра. Посреди комнаты застыла Кортина, прижимая к себе перепуганных братьев и сестер. Пиви не обратил на дочь никакого внимания. Он прошлепал по воде к сундуку в углу и, сосредоточенно насупившись, принялся крутить кодовый замок. Крышка сундука открылась, Пиви забрал из него оранжевый сверток и немедленно повел всех дальше, на балкон, где море уже заплескивало через перила. Том оглянулся, желая помочь Кортине и детям, но Пиви уже и думать о них забыл. Он швырнул сверток в воду, и тот развернулся, шипя, превращаясь в круглый спасательный плотик. «Давай на плот!» — приказал мэр, подталкивая Тома вперед. «Но...» «Давай на плот!» Пинок сапогом отправил Тома через балконные перила на мягкий резиновый плотик. За Томом последовал Мунго, потом, как горох, посыпались остальные. Плот просел под их тяжестью, и через борта полилась вода. Где-то сбоку зарыдала Кортина Пиви, но пока Том выбрался из-под мистера Эймса, поселок остался далеко позади. Корма ушла под воду, а нос задрался вверх, к звездному небу. Том нашел глазами Эстер, она скорчилась рядом с ним. Обезьянка, что-то лопоча от страха, подпрыгивала на голове у хозяина. Издали доносились крики. Люди с плеском прыгали в воду, перебираясь через перила и обрывки надувных камер. Десятки рук цеплялись за плот, а Мунго и Пиви били по ним без всякой жалости. Отчаявшиеся люди брели к плоту, борясь с волнами. Дженни Мэгс встала и начала поливать их из пулемета. Вода вокруг вскипела красным. Поселок накренился еще сильнее. Повалил пар. Море хлынуло в топки. И вдруг поселок с ужасающей быстротой затонул. Море над ним вскипело и забурлило. Еще какое-то время слышались крики и мольбы о помощи. Затрещали выстрелы. Утопающие боролись за спасительные плавучие обломки. Наконец наступила тишина. Плот, медленно вращаясь, поплыл по течению к берегу.